Глава 5. Порфирий высказал Лебедеву верное предположение. Действительно, из губернского управления Киреев получил твердые указания принимать самые энергичные меры к недопущению рабочих сходок, носящих противоправительственный характер, всеми средствами и способами прекращать забастовки, если таковые будут возникать, а уличные беспорядки пресекать самым решительным образом, силой, в случае надобности не останавливаясь перед применением оружия. В циркуляре управления была ссылка на распоряжение товарища министра внутренних дел Трепова и указывала, что о всех случаях бездействия полиции и жандармов товарищ министр приказал докладывать лично ему. Киреев знал Трепова и знал, что теперь спуску не жди. Особенно зол Трепов стал после покушения на него. Впрочем, так сказать, тут и каждый рассверепел бы. Но Трепов, кажется, готов перепороть и перестрелять всю Россию. Вообще страшный человек. Любит только наказывать, а поощрения от него не жди. Лучшее его поощрение — это не попасть под наказание. Вот тебе и мечты о возвращении в Петербург. Безупречная служба в такой дыре, как Шиверск, в течение почти 8 лет. И все может лопнуть, окажись он, Киреев, виновным в бездействии. Не выполнил он этих беспощадных распоряжений Трепова. А попробуй выполни их успешно, когда кругом идет такая канитель. И не ослабевает, а усиливается. Приказ начальства, безусловно, дело великое. Особенно, когда сила стоит за этим приказом. Разумеется, у Трепова есть так называемые силы. Может быть, есть они где-нибудь и в других городах. Видимо, есть, коли даже в губернском управлении так уверенно стали писать циркуляры. Но у него, у Киреева, сил, шашек и винтовок отнюдь не прибавилось, чтобы все решительно пресекать и не допускать. И в подкреплениях ему отказывают. Как быть? Значит, надо брать только, так сказать, трёповской яростью, злостью. И на следующий день, отправляя в Рубатину на расправу казачью полусотню, Киреев уже сам напутствовал Исаула Ашарова. «Характер свой прошу проявить полностью. Это может оказаться так называемой пробой». Потом Киреев собирал нижних чинов и внушал им. «Можешь дать зуботычину, бей. Спрошу не за то, что ударил, а за то, что не ударил, если, так сказать, ударить мог. Случится стрелять, режь, коси под корень. На дело пошел, выпей водки, руки свободнее буду действовать». А действовать жандармам, полиции, казакам приходилось теперь все чаще и чаще. Но и рабочие научились многому. Митинги в цехах объявлялись внезапно и были очень короткими, пока шпики успевали добежать до Киреева и пока готовился наряд жандармов, рабочие уже расходились. То же получалось и с загородными массовками. Люди собирались то под скалой Свободы, то на Увацких полянках, то в Рубатинском лагу, и о месте сходки Киреев не всегда мог узнать заранее. А на массовке соваться только с жандармами почти бесполезно. Надо стягивать всю полицию и брать в поддержку казаков. А полицмейстер Сухов и Исаул Ашаров всякий раз капризничают, не любят так называемых согласованных действий. Им собственные лавры нужны. Ответственность же за порядок во всей округе лежит на нем одном, на Кирееве. А Шарову что? Трепов не бог его судьбы. А Сухову только карманниками да проститутками заниматься бы. Так получилось и в этот субботний день, когда Киреев ушел в пристанционную баню. Ему надоело мыться в душевых кабинках и хотелось основательно пропариться березовым веником. Он распорядился никого больше не впускать в баню и только пригласил с собой Манберга. Тот согласился. Разок в месяц он любил доставлять себе это удовольствие. Дежурный жандарм заявился в парной как раз в тот момент, когда Киреев, поддав Сухого колючего пару, неистово нахлёстывал себя веником по животу, а Манберг